Ребята не слышали, ответил ли ему кто-нибудь. Но Бойлан кивнул, взял стаканы, вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице. «Ну и видик», — прошептал Клод, — «фигура, как у дистрофика. Наверное, когда ты богатый, ты можешь быть горбатым, страшилой вроде Квазимода, а девки все равно будут на тебя вешаться». «Идем отсюда», — глухо сказал Том. «Какого черта?» — с удивлением взглянул на него Клод. «Представление только начинается!» Том нагнулся, схватил Клода за волосы и резко поставил его на ноги. «Я сказал, идем отсюда», — прохрипел он, — «и чтоб никому ни слова о том, что видел». Он придвинулся к Клоду вплотную и, глядя ему в глаза, с яростью добавил: «Начнешь трепаться, я тебя так вздую, на всю жизнь запомнишь, понял?» «Конечно, конечно!» — торопливо согласился Клод. «Как скажешь! Я только не понимаю, чего ты так раскипятился!» Закинув руки за голову и уставившись в потолок, Гретхен лежала на широкой мягкой постели. Внизу часы пробили 10. 10. Сейчас в госпитале раненые разбредаются по палатам. Последнее время она ездила в госпиталь не чаще 2-3 раз в неделю. Даже когда она, распечатав конверт, обнаружила в нем $800, она все равно знала, что вернется в эту роскошную постель. Если Бойлану доставляло удовольствие унижать ее, пускай когда-нибудь она отплатит ему за это. Во вторник после работы Бойлан ждал ее в Бьюике. Ни слова не говоря, он открыл ей дверцу, и они поехали к нему. Около полуночи он отвез ее обратно в город, высадив за 2 квартала от ее дома. Тедди делал все превосходно, был осмотрителен, конспирация была ему по вкусу, для нее она была необходима. Благоразумно сводил ее в Нью-Йорк к гинекологу приобрести спираль, чтобы она не беспокоилась об этом. И там же, в Нью-Йорке, купил ей, как обещал, платье. Красное платье висело у него в шкафу. Наступит время, когда она сможет его носить. Тедди делал все превосходно. Но Гретхен не испытывал к нему никакой привязанности, не говоря уж о любви. Тело у него было худое, неказистое. Только в своих элегантных костюмах он выглядел в какой-то мере привлекательным. Тедди Бойлан был человеком без порывов, циником, идущим на поводу у своих желаний, неудачником, расписавшимся в собственной несостоятельности, человеком без друзей, сосланным могущественной семьей в ветшающий викторианский замок, в котором большинство комнат было постоянно закрыто. Опустошенный человек в пустом доме. И было вполне понятно, почему женщина, портрет которой до сих пор стоял на рояле, развелась с ним и ушла к другому. Утверждал себя он только в постели. Именно здесь он выигрывал свои битвы и покорял свои вершины. Собственные стоны и вздохи заменяли ему победные звуки фанфар. А Гретхен нисколько не волновали ни его триумфы, ни поражения. Она отдавалась ему, не испытывая никаких эмоций, кроме чисто физического наслаждения. Для нее он был никто. Просто самец, просто мужчина, открывший ей ранее неизведанное, и она даже не была ему благодарна. $800 лежали в томике Шекспира, заложенные между 2-м и 3-м актом. Как вам это понравится? Снизу раздался его голос. «Гретхен, ты спустишься или тебе принести виски наверх?» «Принеси сюда!» — крикнула она. Бойлан вошел в комнату, держа в руках 2 стакана. Гретхен приподнялась на подушках, а он сел рядом на край кровати. «О чем ты думала, пока я был внизу?» — спросил он. «О блуде», — ответила она. «Ты не могла бы сказать это как-нибудь иначе?» «До встречи с тобой я так не говорила». Гретхен медленно и с удовольствием отпила из стакана. «А я так и не говорю», — возразил Бойлан. «Просто ты ханжа. Если я что-то делаю, я должна иметь смелость называть это своим именем». «Да не так уж ты много и делаешь». Он был явно уязвлен. «Я бедная, неопытная, провинциальная девчонка», — сказала Гретхен. «Если бы добрый человек в Бьюике не попался мне в тот день на дороге и не напоил меня допьяно, возможно, я так и умерла бы, облезшей и усохшей старой девой». «Как бы не так», — ядовито сказал он, — «не будь меня, ты бы развлеклась с теми двумя неграми». Она уклончиво улыбнулась. «Ну, сейчас это уж не дано знать». Бойлон задумчиво смотрел на нее, потом сказал, «Пожалуй, наступило время тебе кое-чему поучиться. Извини, мне надо позвонить». Он встал и, накинув халат, спустился вниз. Гретхен, облокотясь на подушке, медленно тянула виски. Она отплатила ему. И так будет каждый раз. Вскоре он вернулся. «Одевайся». Гретхен удивилась. Обычно они оставались в спальне до полуночи, но ничего не сказала, молча встала с кровати и оделась. «Мы идем куда-нибудь?» — спросила она наконец. «Как я должна выглядеть?» «Не имеет значения», — небрежно бросил он. В костюме он был снова респектабельным человеком из высшего общества. Выйдя на улицу, они сели в машину и поехали в Нью-Йорк. Гретхен больше не задавала вопросов. Бойлон затормозил перед темным четырехэтажным зданием, как всегда, вышел из машины и открыл ей дверцу. Они спустились по ступенькам в цементированный дворик железной ограды, и Тедди позвонил в дверь. Ждать пришлось долго. Гретхен показал, что за ними кто-то наблюдает. Наконец дверь открылась. На пороге стояла крупная женщина в белом вечернем платье с высоко взбитыми крашенными волосами. «Добрый вечер, дорогой!» Приветствовала она Бойлона сиплым голосом. В передней царил полумрак, и во всем доме была такая тишина, будто все полы были покрыты тяжелыми коврами, а стены обиты тканью, заглушающей звуки. Казалось, где-то совсем рядом неслышно и осторожно двигались люди. «Добрый вечер, Нелли», — ответил Бойлон. «Я тебя целую вечность не видела», — заметила женщина, вводя их в маленькую, освещенную розовым светом гостиную. «Я был занят». «Ясно», — понимающе кивнула Нелли, окинув Гретхен оценивающим взглядом, в котором сквозило восхищение. «Сколько тебе лет, милочка?» 108, — ответил за нее Бойлон, и они с женщиной рассмеялись. Гретхен молча с серьезным видом оглядывала задрапированную комнату. На стенах висели написанные маслом картины. Обнаженные женщины, она твердо решила делать вид, что ей все равно. Ей было страшно, но она старалась подавить в себе страх, не выказывать его. Она понятия не имела, что ее ожидает и что с ней будут делать. Бойлон выглядел веселым, благодушным и чувствовал себя как дома. «Почти все готово, дорогой», — сказала женщина. «Придется подождать всего несколько минут». «Может, хотите пока что-нибудь выпить?» «Пожалуй, по бокалу шампанского не помешает», — согласился Тедди. Они поднялись по лестнице, устланной ковровой дорожкой, на второй этаж и вошли в комнату, где стояла двуспальная кровать с шелковым балдахином, большущее мягкое кресло, обитое темно-бордовым бархатом, и три маленьких золоченых стула. Большой букет тюльпанов на столе выделялся ярким желтым пятном, окна наглухо зашторены. Огромное зеркало во всю стену. Комната напоминала номер в слегка старомодном, некогда роскошном, а теперь немного обветшавшем отеле.